Введен ЦК лично Лениным. В конце декабря 1911 года Коба прибыл в Вологду. Было Рождество, город радостно встречал великий праздник. В новом году Кобе вернулась удача. Орджоникидзе, давний друг и видный функционер партии, приезжает к нему в Вологду. Григорий Орджоникидзе, партийный кличка Серго, моложе Кобы. Он родился в 1886 году в дворянской грузинской семье. С 17 лет вступил в революционное движение, арестовывался, сидел в тюрьме, потом эмигрировал, жил во Франции, учился в большевистской партийной школе в Лонжюмо. Орджоникидзе был известен партии своим темпераментом и яростной манерой громогласно спорить, вернее, кричать на оппонентов. На одном из съездов партии его даже не захотели избрать ЦК, но Ленин, ценивший его преданность, схитрил, объявил, что Серго глуховат на одно ухо и потому так кричит. В 1912 году Орджоникидзе был нелегально послан Лениным в Россию работать в подполье. Орджоникидзе и рассказал Кобе об удивительных событиях, произошедших в партии. Неутомимый Ленин совершил переворот. После поражения революции рядовые члены партии и меньшевики, и большевики стремились уничтожить раскол. Это подогревалось нехваткой средств у меньшевиков. Они пытались обсудить вопрос о шмидтовском наследстве, завещанном всей РСДРП и захваченном большевиками. Было принято решение о созыве Всероссийской конференции РСДРП для окончательного объединения враждующих. Но мало кто верил в это объединение. Разумеется, на такой конференции кучка драчунов, живущих за границей, будет состязаться в крикливости и ожидать чего-то путного от этих петухов — чистейший самообман, саркастически заметила Роза Люксембург. Но она не знала Ленина, ему нужно было только показать партии. Мы сделали все для объединения. После чего, обвинив меньшевиков в нежелании сотрудничать, в январе 1912 года Ленин открыто произвел переворот. Он созвал конференцию большевиков в Праге, и она провозгласила себя единственным представителем РСДРП. Избрала большевистский ЦК. Среди членов нового ЦК были Ленин, Зиновьев, тот же Орджоникидзе, принимавший самое активное участие в подготовке Пражского переворота, и прочее. Но Кобы среди них не было. Коба был введен в ЦК позже, лично Лениным. Возмущенные письма от Плеханова, от Троцкого, от лидеров меньшевиков, от немецких социалистов Ленин попросту игнорировал. Это тоже было составной частью искусства вождя нового века. Абсолютное наплевательство на общественное мнение. Коба успешно постигнет и это. Орджоникидзе сообщил Кобе волю вождя. Ленин потребовал его побега. И через несколько дней после свидания с Орджоникидзе, 29 февраля 1912 года, он в очередной раз бежит. Сбежав из ссылки, Коба развивает бешеную деятельность. Сначала посещает родной Тифлис, соскучился по солнцу безысходной Сибири. Потом отправляется в Петербург, по дороге инспектируя провинциальные комитеты. Полиция заботливо рисует его портрет. Лицо в оспенных пятнах, глаза карие, усы черные, нос обыкновенный. Особые приметы. Над правой бровью — родинка, левая рука в локте не разгибается. Революционерка Вера Швейцер дополняет. На обратном пути в Петербург он заехал в Ростов. Он оставил мне директивы для работы Донского комитета. В это время ЦК почти весь сидел. Мы дошли до вокзала пешком и, маскируя нашу встречу, выпили по чашечке кофе и провели вместе 2 часа до поезда. Он был в демисезонном пальто черного цвета. На нем была темно-серая, почти черная шляпа, и сам он был худой, а лицо смуглое. Все то же пальто, все та же шляпа. Черный человек. Выборы в Государственную Думу очень волнуют Ленина. Ради них он уже пожертвовал самыми близкими людьми. Направил на избирательную кампанию Инессу Арманд и Георгия Сафарова. Арманд – возлюбленная Ленина, с существованием которой приходится мириться Крупской. Сафаров в то время выполнял секретарские обязанности при вожде. Крупская. Инесса и Сафаров, которых Ильич накачал инструкциями, были тотчас арестованы в Петербурге. И тогда Ленин заставил бежать Кобу. В Петербург Коба доехал благополучно. После революции Сафаров станет одним из руководителей Красного Урала и подпишет решение о расстреле царской семьи. Через два десятка лет он сам будет расстрелян Сталиным.